День третий. К моему удивлению, после пробуждения у меня не было дебафа за неудобную кровать. Интересно, это потому, что я нежить, или потому, что система посчитала земляную кровать удобной? Хотя, возможно, и то, и другое вместе. А дальше у меня по плану садоводства. Знать бы, где еще взять цветы. Пошел бродить по кладбищу, приготовив заранее ящики с землей для рассады. Сторож не появлялся. Видать, я себя хорошо зарекомендовал. О, а вот и могилка с цветами. Зачем их тут так много? Надо проредить и утащить немного к себе. Выкапывать цветы старался аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Взамен выкопанных цветов насыпал землю из ящиков. Причем с запасом, даже слегка утрамбовывая, чтобы вошло как можно больше. А что? Мне уже эту землю девать некуда, а тут ее можно сбагрить под благовидным предлогом. Так, совсем все не надо выкапывать, надо действовать грамотно, не привлекать к себе лишнее внимание. Здесь штук 5 цветов, тут 2-3, здесь штук 7, или тут прямо все усеяно. Таким макаром я медленно дошел до стены кладбища и пошел вдоль нее. Стена была кирпичной и обладала поистине циклопическими размерами. Заканчивалась на высоте 15 метров. Неслабая такая огородка, должен сказать. Такую в раз и не перелезешь. А могилки вдоль нее пошли сплошь свежие. Но даже тут присутствовали посаженные чьими-то заботливыми руками цветы. Неужто сторож расстарался? Хотя нет, это вряд ли. Скорее всего, родственники умерших. Блин, что-то я о виртуале все чаще думаю как о реальности. Как бы это к чему плохому не привело. Интересно, а какая глубина у этой стены? Удастся ли под ней сделать подкоп? Кстати, вот интересно, а почему от моей могилки стена не казалась такой огромной? Она словно выросла при моем подходе к ней. А может, это действительно так? Да ну нет, не может этого быть. Или может? Отошел к своему месту обитания обратно и посмотрел обратно на стену. Реально меньше кажется, 5 метров, не больше. Ну-ка, отойдем еще подальше. Шел спиной назад, отмечая все изменения со стеной. 200 метров стена стала казаться высотой не больше 2 метров в высоту. А спустя еще 200 метров превратилась в кованую ограду. Вот как это? Нет, я понимаю, кирпич может магически расти при приближении к нему зомби. Но чтобы забор еще и из металлической ограды превращался во внушительную кирпичную стену, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Куда же это я попал? Телепортирующийся сторож, преобразующийся забор, а сам я зомби. Какая-то вокруг меня ахинея творится. Блин, у меня скоро истерика начнется от окружающего бреда. Вот возьму и прибью сторожа к чертям собачьим, каким-нибудь ящиком потяжелее. Хотя он тогда может меня своей лопатой оприходовать. Кроме того, если бы его так просто было прибить, думаю, другие зомбики это давно бы сделали. Что ж, раз все так печально на поверхности, может быть, будет лучше под землей? Потихоньку притащил цветочки и рассадил их в ближайшей округе. Маловато получилось, надо бы еще притащить. Теперь пойдем в другую сторону. Когда заполнил все ящики цветами, противоположная стена кладбища даже не показалась. Странно. А с обратной стороны стены тоже не видать. Спустя 50 метров появился заборчик. Ух ты, вот это эффект. Оказывается, забор вообще испаряется. Все страньше и страньше, как говорила одна девочка. Высадил цветы, хватило на все ящики. Что ж, продолжаем подкоп. Спустя 10 метров выкопанного тоннеля и 3 гроба наткнулся на странный сверток, размотал его. Ба, не может быть, лопата! Хвала всем богам. Я по-прежнему укреплял огнем молоток и оставленные для его дополнительной прочности колонны, чтобы масса земли сверху не рухнула мне на голову. Конечно, это не универсальное решение, и обвал все-таки возможен, особенно если кто-то массивный будет ходить поверху. Но я надеюсь, что не так много народу на этом кладбище шастает прямиком по могилам. Вот интересно, а попавшаяся мне лопата — это подарок от моей удачи, или все же разработчики сжалились надо мной и оставили тут ее специально? Впрочем, ответ на данный вопрос я вряд ли когда-то узнаю. Так и подмывало начать рыть дальше. Но надо куда-то девать выкопанную землю. Скульптура — наше все. Будем лепить статуи. Спустя несколько минут понял, что скульптор из меня пока не важный. У меня сплошь получались какие-то кривовато скособоченные уродцы, мало напоминающие задуманное изначальное изображение. Да, с такими статуями наверху лучше не позориться. Но даже несмотря на то, что статуи получались уродливыми, мастерство скульптора все равно увеличилось. Не намного, всего на пару пунктов, но все же. Может, и выйдет из меня когда-нибудь новый Роден. Хотя маловероятно, конечно же. Зато в изготовлении земляных ящиков мое искусство не знало соперников. Я наделал их весьма и весьма много. Потихоньку, полегоньку вытащил их наверх и аккуратно разложил по краям других могил. Рассаду и потом посадить можно. А меня внизу совсем заждалась лопата. С новым инструментом дело пошло значительно шустрее. Оставшееся расстояние до стены я преодолел за какое-то просто нереально шустрое время. Впрочем, это не помешало мне опять заполнить весь склеп землей. Но такие мелочи не могли меня остановить. Ведь вот он, выход, совсем рядышком. Надо только совершить подкоп. Спустя где-то еще 10 метров наклонного спуска я сообразил, что не так тут просто, как кажется на первый взгляд. Сдается мне, тут надо рыть на те же 50 метров вниз, что и вверху простирается эта стена. Впрочем, 50 метров вниз – это не так уж и много, по крайней мере, гораздо меньше, чем до другой стороны кладбища. Так что подкоп свершится, никуда он не денется. Пока же надо убрать землю. Опять надоевшее создание ящиков с землей и вынос их наружу. А немало я тут уже заставил. Когда я оглядывал плоды своих трудов, внезапно рядом нарисовался сторож. «А ты, я так погляжу, гораздо цветами заниматься. Не иначе, как при жизни королевским садовником был. И где ты их только берешь, эти ящики, словно из кармана вынимаешь? А может, так и есть? Пространственный карман?» как всегда ясно и понятно, ответил я. «Понятно. Ты такими темпами, своими ящиками скоро мне все кладбище заставишь. Ходить негде будет. Хотя, с другой стороны, плохого-то в этом ничего нет. Так что продолжай красоту наводить. Красота, она вроде как мир должна спасти. Или не должна, а может, погубить? Не помню. Ладно, заболтал ты меня что-то совсем. Пойду я». Сторож испарился. «Ну что ж, пойду и я. Раскопки-подкопчики надо продолжать». Подкоп у меня шел под углом в 45 градусов. А чтобы копать и подниматься было попроще, то рыл я ступеньками. Не могу сказать, что копание земли было пределом моих мечтаний и невероятно удивительным и восхитительным. Скорее наоборот. До жути однообразное занятие. Но в данный момент оно для меня являлось наиболее приоритетным. Профессия землекопа росла, и это приносило свои плюшки. Выносливость увеличивалась, как на дрожжах. А это опять же помогало копать больше и кидать дальше. Вот и опять надо землю наверх вытаскивать, и опять надо клепать ящики. Неужели сторож так ни о чем не догадается? Надеюсь, что нет. На этот раз он даже не показался, а ящиков снаружи я уже раскидал просто до жути. А теперь опять вниз, изображать крота. Туда-сюда, туда-сюда. Интересно, сколько я еще так скакать буду? Когда почти все опять закидал землей, моя лопата ударилась обо что-то твердое. Ну и что тут у нас? Камень. А вокруг него еще один, и еще, и еще. Стоп. Получается, что стена и снизу тоже идет. Нет, ну это же совсем нечестно. Мы так не договаривались. Это ведь просто нереально. Ну не может такого быть. Ну кто бы стал строить каменный бассейн, чтобы потом туда насыпать земли и соорудить в нем кладбище? Бред какой-то. Ну что ж, Кирка, пришло твое время. Я долбил кладку у себя под ногами не меньше часа, но смог вытащить первый камень. Слава богу, под ним была обычная земля. Дальше расширять провал значительно проще. Самым сложным было вытащить первый камень. Ну же, удастся теперь уйти за стену. Пара усердных копков лопаты вниз, и я куда-то проваливаюсь. Не успел я приземлиться и удариться, как меня тут же принялись яростно грызть. Ага, как бы не так, зомбики меня уже достали. Всю дорогу до стены мне попадались гробы со злобными мертвецами. И не было ни одного спокойно лежащего на своем месте трупа. К счастью, я уже успел отточить на них правильную тактику. Струя огня и 2-3 удара лопатой действовали безотказно. Но в этот раз что-то пошло не так. Во-первых, тварь оказалась на четвереньках. Во-вторых, она была жутко прыгучей и спустя мгновение выпрыгнула из огненной струи и укусила меня за локоть. «Ах ты, тварь!» Я схватил ее за лапу и со всей дури долбанул об стену. И бил до тех пор, пока не расколошматил совсем. И только теперь я осознал, где я нахожусь. Место оказалось огромным тоннелем, упирающимся в кладбищенскую стену. А до потолка, откуда я свалился, от пола 4 метра будет. И как мне обратно подниматься? Хотя зачем мне обратно? Мне и здесь неплохо. Вот только меня слегка печалил тот факт, что стена кладбища никуда не делась, и все так же торчала здесь. Ну, как слегка. Хотелось от бессилия побиться слегка об нее головой. Столько рыл, а она по-прежнему рядом и уходить не собирается. И что теперь? Копать еще ниже или все же пойти разведать тоннель? Пожалуй, пойду на разведку. Рыть я всегда успею продолжить, благо есть тут, куда ящики с землей складывать. Тоннель-то весьма широкий, 10 метров в ширину будет. Не то, что мои жалкие 1-1.5 метра. Так, а что за тварь на меня напала? Как оказалось, это костяная гончая. Похоже, здесь водится злобный некромант. И сейчас будет эпичный бой. Добрый зомби-садовник против злобного некроманта. Кто же из них победит? Можно сказать, что добро. Ну, так должно быть по шаблону. Но что-то мне в это слабо верится. С учетом того, что специальностью некроманта как раз являются мертвяки. И он успешно их может как поднимать, так и упокаивать. А мне от чего-то не хочется упокаиваться. Но несмотря на все эти мои рассуждения, я все равно отправился вдаль по тоннелю, чтобы разведать обстановку. Тоннель не имел в своем составе фонарей и был довольно мрачным. Впрочем, мне, как нежити, свет особо не требовался. Даже навык ночного зрения в характеристиках показывался серым цветом, что он нынче не активен, как и некоторые другие. Спустя какое-то время на меня опять наскочила костяная гончая, и пришлось повозиться с этой мертвой псиной. Несмотря на ее резвость, мозгов ей не хватало, чтобы отпустить укушенного, а это давало серьезную фору при разборке их на запчасти. С них падала только костяная мука и 500 с небольшим очков опыта, что, на мой взгляд, было все-таки скудновато. Кстати, твари оказались 45 уровня, а я с ними так лихо расправлялся, словно с кроликами в лесу. Хотя, помнится, с кроликами-то как раз было не очень. Ага, именно поэтому я сейчас немой, и ручки у меня дрожат. Какому только больному разуму пришло в голову делать такие достижения? Нехитрым подсчетом определил, что до следующего уровня мне осталось примерно 8,5 собачек. Забавная арифметика, почти как 1,5 землекопа. Вот даже я не знаю, стоит ли мне надеяться на встречу с таким количеством тварей или нет. И уж точно не хотелось бы встретить такую свору разом. А ведь я стал гораздо сильнее. Когда-то противники 45 уровня для меня казались просто космосом. А сейчас как-то и не особо. Кстати, а зомбики не сильно от этих отличались. От 30 до 40 уровня у них был разброс. А эти уже почти элита, 45-й. Как бы тут еще кто помощнее не встретился. Тьфу ты, похоже на каркал. На меня катился огромный шар, диаметром 1.2 метра. Познание сути выдало табличку, что это голем плоти, 52 уровня. Мне несколько поплохело. Колобок из гниющего мяса медленно подкатывался ко мне. Я начал тактическое отступление, колобок увеличил скорость. Я побежал. Он еще больше увеличил скорость. А бежать-то особо некуда, там дальше тупик. Надо принимать бой. Вот только как это сделать, если он меня просто своей массой раздавит? Остановившись, я выпустил огненную струю. Мне показалось, или колобок немного уменьшился в размере. Кроме того, мясо по краям обуглилось, а сам он начал трансформироваться, вытягиваться в какое-то подобие овала. Что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Как-то магия огня на него слабо действует. Попробуем что-нибудь еще. Шар тем временем уже выпустил в четыре стороны щупальца и вырастил из них подобие рук и ног. По ним ползали какие-то белые личинки, вроде опарышей. Это вызывало дополнительное чувство омерзения от лицезрения такой трансформации. Запускал на него весь свой небольшой запас заклинаний. И под конец даже зачем-то запустил лечебный ветер. Неожиданно именно это заклинание нанесло больше всего урона. Целых 74 пункта. Тварь продолжала трансформацию. Весь процесс протекал без какого-либо звука, отчего даже на секунду показалось, что я оглох. Интересно, а почему магия воздуха на нежить лучше действует, чем магия огня? По идее же должно быть наоборот. Или тут дело из-за того, что само заклинание лечащее, а для нежити это круче любого урона? А чего я рассусоливаю? Колобка-то мочить надо? Лечебный ветер дул заклинанием за заклинанием. Благо, отката у него не имелось. Единственной задержкой был запуск только самого заклинания. Но это занимало всего секунду. Не отвлекаясь дальше ни на что, принялся его лечить ветерком. Понадобилось целых 50 раз запустить в него заклинание, чтобы прибить. Благо, он ничего против меня так и не предпринимал. Только трансформироваться пытался. Но с каждым новым моим заклинанием он дергался и никак не мог преобразоваться. Причем он дергался так, словно его током били. Может, я вовсе зря его прибил? Может, он был не агрессивным? Хотя последнее вряд ли. Вон он как за мной катился. Но почему он меня просто не раздавил? Зачем начал превращаться? Непонятно. Но возмущаться я не буду. Для меня это удачно получилось. Внезапно выскочило системное сообщение. Внимание! Душа не захвачена. Малый голем плоти. Нет подходящего вместилища. Если это малый, то с большим мне встречаться совершенно не хочется. Это ж какая тварь там должна быть. Даже думать на эту тему не хочется. А что там за душа-то? Откуда? Начал копаться в логах и выяснять, откуда такая радость. Оказывается, пока я опробовал на него все заклинания подряд, то наколдовал на него и захват души. А после того, как колобок, который уже был не совсем колобок, а скорее гуманоид, приказал долго жить, то душа попыталась попасть в свободный камень душ, а у меня-то его и не оказалось. Ведь я все их распродал. Надо бы где-то камешек подходящий найти или соорудить самостоятельно. А то я что-то об этом аспекте усиления забыл совершенно. А в игре ничем пренебрегать не стоит. Даже самые мелкие усиления могут в совокупности меня увеличить по показателям над моими врагами и позволить победить. А пока надо двигаться дальше. Пошел потихоньку дальше, а навстречу мне еще один колобок. История повторилась почти один в один. Странные какие-то создания. Вот что им мешает просто накатиться на несчастную жертву. В данном случае на меня, словно специально поддаются. Ерунда какая-то. После убийства второго колобка мне прилетел новый уровень. Приятно, что не говори. Может, таких колобков тут побольше будет? Да, аппетит приходит во время еды. Что-то я больно размечтался. Коридор начал потихоньку меняться. На его стенах появились какие-то знаки, нарисованные темной краской. Или же это не краска, а кровь? Жуть какая-то. Да уж, что-то я совсем себя на испуг беру. А вот и на полу какая-то гексаграмма. Здоровая такая, на весь пол. И как ее обходить? Непонятно пока. А то что-то наступать на этот рисунок совершенно не хочется. Как бы меня оттуда чем-то нехорошим не приголубило. Пока я раздумывал, мне навстречу вылетела костяная гончая и спокойно преодолела разделяющую нас преграду. Собачку мне удалось прибить довольно быстро, несмотря на всю ее верткость и ловкость. А вот это ее спокойное прохождение через гексаграмму заставило задуматься. Либо тут есть тонкая настройка, свой-чужой, либо это простой рисунок, никак не заряженный. В последнее почему-то совершенно не верилось. Решил для начала ткнуть в рисунок копьем. Ничего не произошло. Значит, можно попытаться его перепрыгнуть, используя копье в качестве шеста. Но не хотелось мне зря рисковать и наступать внутрь этого круга со звездой. Ни в какую не хотелось. Перепрыгнуть удалось без особых проблем, но тут же из-за ближайшего поворота тоннеля выкатился колобок. Отступать нельзя, он меня в гексаграмму загонит. Трансформация у этого колобка почему-то происходила немного быстрее. И на этот раз он почти успел превратиться в гуманоида, когда я его добил. А ведь он был 55 уровня. Может, именно поэтому он шустрее своих собратьев. Но и опыта за него побольше дали. Эх, мне бы таких еще парочку, и новый уровень получил бы. Только не одновременно, а то могу и не справиться. А чего-то узнавать, что будут делать со мной эти колобки, когда превратятся, совершенно не хотелось. Сдается мне, победить их тогда будет заметно сложнее. Вспомнился первый бой с колобком и упоминание про камень душ. Опять же, гексаграмма это. А что если... В общем, после недолгих сомнений, решил заняться изготовлением камня душ. Благо, парочка аметистов удачи у меня с собой имелась. Нарисовал пентаграмму. Жалко, нельзя было воспользоваться имеющимся поблизости чужим творчеством. Уж больно оно было правильным и красивым. Но именно по этой причине соваться туда совершенно не хотелось. Пусть лучше кто-то другой проверяет на своей шкуре, на что способна эта напольная живопись. При помощи ниток и мелков пентаграмма была нарисована буквально за пару минут. Да, она явно не такая внушительная, как соседская. Блин, да что ж я от нее глаз-то отвести не могу, словно тянет меня к ней. А может, так и есть? Да ну, бред. Принялся за накачку пентаграммы магией. И когда процесс уже подходил к концу, что-то пошло не так. Камень начал наливаться чернотой, впитывать ее откуда-то и превращаться во что-то отвратительное и неприятное. От камня буквально веяло чем-то настолько мерзким, что мне с трудом удавалось сдерживать тошноту. Но почему-то ритуал прерывать не получалось. Тем временем мана у меня уже кончилась, и ритуал начал пожирать очки жизни, благо костюм успевал отлечивать весь нанесенный урон, и мана для этого совершенно не требовал. Единственным радостным моментом в происходящем процессе было то, что жизнь расходовалась без каких-либо признаков боли. Это просто не могло не радовать. А то уже начинает казаться, что в какую я дырку не ткнусь, там меня будет ждать очередная порция боли. Тут же, только несколько скучно, но вполне приемлемо. А что касается ожидания, подождем, мы не гордые. Не знаю, сколько все это продолжалось, но по моим самым скромным прикидкам не менее получаса. Когда же, наконец, камень закончил тянуть из меня соки, то стал он абсолютно черным, с изредка пробегающими внутри него не менее черными искрами. Уж не знаю, как такое возможно, но там словно что-то бурлило и двигалось. Сущность камня внутри ни на секунду не замирала. И что это у меня такое получилось? Проклятый камень душ. Создатель – лесовик. Вес – 200 грамм. Прочность – 10 тысяч из 10 тысяч. Заключенная душа – пусто. Вслед за этим на меня посыпался водопад табличек от системы. Исследование мира смерти. Что может быть полезнее для жизни? Поздравляем! Вами открыт навык «Магия смерти». Навык «Магия смерти» усиливает эффект ваших заклинаний «Магии смерти» и уменьшает время каста заклинаний данной школы. Вы самостоятельно открыли один из рецептов некромантии. Рецепт создания проклятых камней душ. Поздравляем! Вы получили достижение «Исследователь смерти 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Поздравляем! Навык зачарования увеличился на плюс 10. Поздравляем! Навык магия смерти увеличился на плюс 10. Поздравляем! Увеличена характеристика интеллект плюс 10. Не слабо так привалило. Особенно прибавки к интеллекту и зачарованию порадовали. «Браво!» — раздался голос у меня из-за спины. Я непроизвольно подпрыгнул, одновременно с этим оборачиваясь. «Ну что же вы так нервничаете, коллега? Вы, как я посмотрю, уже прошли перерождение. А почему выбрали такую неудачную форму? Почему всего лишь зомби, а не лич, умертвие, рыцарь смерти, вампир, костяной лорд, наконец? Или неудачно пошел эксперимент?» Решил кивнуть. «А что, ничего ведь не теряю?» «Да, печально. Я так понимаю, речь вам теперь недоступна. Но вы ведь можете вести записи и продолжать эксперименты. Кстати, весьма благодарен вам за рецепт изготовления проклятого камня душ». «Нет, ну надо же. Как оказывается, просто и элегантно. Рядом с заполненной пентаграммой жертвы надо нарисовать обычную пентаграмму зачарования и просто накачивать камень душ. Господи, как же все просто и элегантно. А ведь эти старперы держат все в секрете. Но спасибо вам, огромное спасибо. Это же для меня новый скачок в познании некромантии. Но ведь не может быть все так просто. Иначе бы все уже давно раскусили данный рецепт. Наверное, тут важны исходники, я прав? Ну и что мне оставалось делать? Только кивнуть. Я в этом понимал еще меньше его. А прерывать его энтузиазм совершенно не хотелось. За время беседы я успел рассмотреть его уровень. 148. Я ему на один зуб. Понятно. Скажите, коллега, а у вас случайно не осталось еще одного исходника? А то я не успел разглядеть, из чего вы запустили процесс. Достал из инвентаря и показал ему аметист удачи. Да, понятно, почему рецепт не сильно известен. Далеко не у каждого есть возможности проводить эксперименты с такими дорогими расходными материалами. Но что же мы стоим? Пойдемте, я покажу вам свою лабораторию. У меня там сейчас идет чрезвычайно интересный процесс. Несколько пересеченных контуров магии, проникающих друг в друга, контролируются контуром магии смерти. И все это выливается в довольно интересную структуру. Это позволило оживить целое кладбище мертвецов. А местное кладбище далеко не маленькое, я вам скажу. К сожалению, моих скромных возможностей не хватает на поднятие кого-то более серьезного, только зомби. О, Господи! А не мог ли я стать невольным виновником вашей неудачи с перерождением? Я только пожал плечами. Ох ты ж, стыдно-то как! Как я мог так опростоволоситься? Ведь нет ничего хуже, чем испортить чужое перерождение. Это же все, конец, изгнание. А то и порча твоего собственного перерождения. Его голос затих, а мы тем временем вошли в лабораторию. Тут было что-то невероятное, отвратительное и невероятное в своей отвратительности. Множество каких-то прозрачных огромных чанов, наполненных желтовато-зеленой жидкостью, находились в центре помещения, в каждом из которых что-то копошилось. Вдоль стен стояли столы, на которых лежали какие-то части тел. Руки, ноги, головы, туловища, рога, хвосты, кишки и прочие внутренности. Но больше всего поражали не они. Стены этого огромного помещения были расписаны различными вязями рунических звезд, пентаграмм и прочих символов. Огромные 19-лучевые пентаграммы, или как их называть, располагались на полу и потолке, расположенные по противофазе. И примерно посередине между полом и потолком, то есть где-то на высоте 2 метра в воздухе, происходили непонятные мне магические процессы. «Видите, коллега? Я все подготовил к своему перерождению. Замкнутый контур, поднявший массу нежити охраны, пусть всего лишь зомби, но на финальном этапе они отдадут всю свою посмертную силу существования обратно в контур, и он позволит получить мне достаточное могущество, усилит мою связь с миром мертвых. Нет, я, конечно, понимаю, что гекатомба из немертвых не принесет такого эффекта, как та же жертва из живых. Но эффект все равно будет не слабым, с учетом размеров данного кладбища. Вы уж простите меня за невольное вмешательство в ваш процесс перерождения. Но в качестве компенсации могу предложить вам место советника и совместное изыскание после моего перерождения. Как видите, контур достаточно стабилен и для поддержания не требует усилий совершенно. Мне нужно только встать на центральное место, и процесс будет запущен. Ну как, вы согласны? Присмотрите за процессом. Получено задание «Перерождение». Необходимо присмотреть за процессом перерождения некроманта. Награда. Совместное использование лаборатории и научные изыскания. Странная какая-то награда, но соглашаюсь. Уж лучше я провалю задание, но свалю от этого товарища, пока он будет перерождаться, нежели пытаться сделать это сейчас. Киваю. Вот и отлично. В следующий раз увидимся уже в немертвом состоянии. Он двинулся в центр лаборатории, проходя мимо чанов с непонятными существами внутри, и, немного постояв на границе действующей магии, решительно зашел прямо в середину магического контура. Как только он вошел внутрь, магические потоки вокруг него загудели, как трансформаторная будка. Воздух устремился туда же, словно там начал зарождаться смерч. Вслед за ним потянулись и огонь от факелов на стене. У меня внезапно появилось дикое желание тоже войти в воронку смерча. Но это явно было неправильное желание. Чего мне там делать? С некромантом тем временем начали происходить жуткие вещи. Он начал заживо гнить, и кожа с него отваливалась струпьями, под которыми оказывалось гнилое мясо, которое тоже потихоньку опадало, но даже не долетев до пола, превращалось в прах. Он закричал от боли. Ужасный крик. У меня кровь застыла в жилах от этого вопля. Я не мог не помочь ему и запустил на него лечебный ветер. Но что-то пошло явно не так. Мое заклинание влезло в управляющий контур и с каким-то непонятным хлопком убрало магию смерти. А ведь именно она контролировала весь процесс. После этого все пошло в разнос. Магия начала бить сразу во все стороны, в том числе досталось и мне. Но больше всего досталось некроманту, так как он стоял прямо в эпицентре. Теперь он орал еще больше. Я же, спрятавшись за колонной, пытался его немного подлечить. Эффект был нулевым, так как все, что я успевал отличить, взбесившаяся магия сносила чуть ли не моментально. Но своих попыток я не оставлял. Последовал очередной хлопок, и из контура магии пропали еще два потока. При этом хлопке некроманту сняло сразу еще четверть жизни. У него оставалось уже меньше четверти. Если не удастся его подлечить, он явно сдохнет. А тогда задание будет провалено, чего очень бы не хотелось. Оставалось только запускать заклинание лечения со всей возможной скоростью. Запуск за запуском, запуск за запуском. Но вот манна и закончилась. А в этот момент, хлопнув, из контура пропал еще один поток магии, и следом начало хлопать, словно салют в честь Парада Победы, с грохотом и разноцветными искрами. Все это обдавало несчастного некроманта. А я ничем не мог ему помочь. Вот и последний хлопок почти выжившего некроманта накрывает последствиями взрыва магии. Сдох мой подопечный. Ну что за непруха. Но несмотря на его смерть, табличка о провале задания почему-то появляться не спешила. И вот спустя пару секунд труп некроманта начал подниматься. Смотреть на него было страшно. Не хватало одной половины головы, ее словно отрезало. И можно спокойно было посмотреть в содержимое второй половины, абсолютно целой. Получилось эдакое учебное пособие по внутреннему содержанию черепа. Череп в разрезе, так сказать. Но и это было не все. С той же половины, где отсутствовала голова, телу пришлось тоже весьма несладко. Мантия отсутствовала, да и вообще следы какой-либо одежды, что давало полностью насладиться открывающимся зрелищем, покрытого струпьями, заживо гниющего тела, в котором копошатся черви прямо по живому мясу. Нет, пожалуй, насладиться таким зрелищем невозможно. Тут надо постараться удержать в себе содержимое своего желудка. Вторая часть туловища по-прежнему была облачена в мантию, причем у меня сложилось впечатление, что мантия приросла теперь к этой части тела навечно, потому что концов ее не видно, и она уходила краями прямо в стык двух таких разных и непонятных частей нового существа. Кстати, а что это тут такое рядом со мной трется? Полудикая недонежить, уровень 79. Отношение не определено. Да, ему уровень в два раза порезали. Ох, чую, сейчас что-то будет. Тварь тоже изучала себя, начиная снизу. Одна нога с гниющей плотью и местами проглядывающей костью. На месте другой – пола мантии. Выше картина была примерно аналогичная. Когда половина черепа в своем осмотре дошла до грудины, дальше она принялась щупать руками и заодно осматривать округу. А посмотреть было на что. Вся лаборатория оказалась разнесена в пух и прах взрывами потоков магии. Наконец его осмотр был завершен, и взгляд его единственного глаза сфокусировался на мне. При этом почему-то зрачок лопнул, и краснота заливала всю склеру целиком, потихоньку превращаясь в черноту. По моей спине от этого зрелища пронесся табун огромных, словно зубры, мурашек. «Что ты сделал со мной?» Удивительно, но при наличии только половины рта, половины языка и половины горла, речь его не искажалась. Разве что голос стал немного другим по сравнению с тем, когда он был живым, каким-то скрипучим и противным, давящим на мозги. Я только пожал плечами. А что еще оставалось? Ответить-то я все равно не могу. «Зачем ты разрушил контуры и испортил мое идеальное превращение в лича, заменив мое тело на это... Черт, я даже не знаю, как такое тело теперь назвать!» Я опять повторил свой ответ, сопроводив его дополнительно отрицающим покачиванием. «Ну и что ты хотел сказать? Что сам не знаешь, зачем такое со мной сотворил? Или ты хотел в моем лице отомстить за свое собственное неудачное перерождение? Нет, я не спорю. Получилось весьма эффектно. Идеально сбалансированное заклинание шестого порядка разрушить простеньким заклинанием первого, и при этом даже почти без последствий. Разрушенная лаборатория – мелочь. Могло все кладбище к чертям переворотить. Причем в самой лаборатории не осталось ни единой целой пробирки или колбы. Словно баланс разрушающего воздействия на контур был рассчитан идеально. Так, чтобы уничтожить все здесь и не допустить никакого выхлопа наружу. Да и на выходе конечный эффект получился весьма оригинальным. Не будь я сам этим монстром, то за этакое светопредставление я бы не нашел других эмоций, кроме как восхищения. Но за что мне-то это досталось? Неужели из-за того, что я испортил твое превращение? Неужто это просто банальная месть? Но ведь я принял тебя как старшего коллегу. Всячески старался приветить и даже пообещал совместное использование лаборатории. А теперь... Вот что теперь-то? Магия смерти меня почти не слушается, наоборот, вызывает какое-то отторжение. Зато меня тянет с непонятной силой к стихийным школам и отчего-то к магии крови. Он в задумчивости помолчал, а потом задал новый вопрос, которого я совсем не ожидал. «Убить тебя, что ли?» Я невольно вздрогнул, таким деловитым тоном был задан этот вопрос, причем не мне, а самому себе. «А что ты хотел? Ты уничтожил дело всей моей жизни, уничтожил мои планы на перерождение. Мало того, разрушил мою лабораторию и сломал ее связь с кладбищем наверху. Теперь связать их заново для меня невозможно, учитывая мое новое отношение к магии смерти. И чем мне прикажешь заниматься? Стихийной магией?» «Ага, так и представляю. Прихожу я к воздушникам в таком виде и прошу. Научите меня магии воздуха, любезнейшие. Да они меня до конца даже дослушивать не станут. Там же уничтожат. Ни один орден стихий не дружит с некромантами. Маги крови тоже находятся далеко за пределами предвечной. Хотя нет, вампирские круги есть. Но там магия уж больно специфична. И мне вряд ли подойдет. Наверное, все же надо податься к оркам или ограм. У них самые сильные маги крови. Да и среди хаоса вроде как можно найти стихийных отщепенцев. Опять же, мне на пользу. Ладно, убивать я тебя не буду. Хоть и есть такое желание. Даже и не знаю почему. Настроение какое-то, что ли, неподходящее. Но есть у меня для тебя ответный жест». При этом он ехидно осклабился оставшейся половины лица, что смотрелось довольно жутко и не сулило мне никаких хороших перспектив. Внимание! Вы попали под действие заклинания «Печать хаоса». Внимание! Вы являетесь сторонником фракции хаоса. Заклинание изменено на отметка хаоса. Внимание! Вы владеете дополнительным классом «Коснувшийся доброты хаоса». Заклинание изменено и усилено на «Преобразование хаоса». Внимание! Вы обладаете расой зомби. Заклинание изменено на постоянную ауру зомби-няшка-очаровашка. Внимание! Вы отмечены кровью. Аура изменена на ауру зомби-няшка-кровавый-очаровашка. Что? Что за зомби-няшка? Какая очаровашка? Поток моих вопросов был грубо прерван диким хохотом недонежити. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хаос крут! Ха-ха-ха! это ж надо! Ха-ха. Ни разу такого эффекта еще не видел! Всегда заклинание подстраивается под носителя! Ха-ха. Но такой эффект первый раз!» Бывший некромант валялся на полу и истерично ржал своей половиной рта, больше не в силах произнести хоть что-то. Пришлось пройтись по лаборатории в поисках хоть какого-нибудь куска зеркала. Спустя минут пять я нашел серебряное блюдо, хоть и немного погнутое, но поверхность его по-прежнему довольно неплохо отражала окружающее пространство. Меня оно тоже показало. Я был по-прежнему зомби. Но теперь черты лица у меня как-то немного сгладились и стали более женственными, милыми. И это было далеко не все. У меня на голове вместо волос росли ромашки, причем стебли их обладали эластичностью волос, и только на самом кончике имелось кроваво-красное соцветие ромашки. Нет, я знаю, что ромашки обычно белые с желтой середкой, но у моих ромашек расцветка была немного иная. Ярко-алые лепестки, словно артериальная кровь, и темно-темно-красная сердцевина, как кровь венозная. Причем других ассоциаций, нежели чем о крови, эти ромашки просто не допускали, да и последняя модификация заклинания на это явно намекала. Стебли их, кстати, были черными. Или это настолько красный, что почти черный? Я начал осматривать себя всего. С ужасом только сейчас разглядел, что заклинание еще не закончило своего действия. Все волоски, начиная с головы, на моем теле потихоньку превращаются в эти ромашки. Вот и на руках начали волосы преобразовываться в малюсенькие, но заметные ромашульки. Сзади послышались шаги, и спустя пару мгновений хохот. «Ха-ха-ха-ха! А заклинание-то, как я погляжу, прогрессирует! Ха-ха-ха!» «Нет, но это ж надо же! Ромашки! Ха-ха-ха!» «Разъедаемое гнилью лицо зомби в обрамлении ромашек! Что может быть более характерным для хаоса? Ха-ха-ха!» «Эта фракция, судя по всему, просто создана для существ с чувством юмора! Ха-ха-ха!» Бывший некромант сменялся еще где-то полчаса, ехидно комментируя процесс моего оромашивания. Наконец, отсмеявшись, он заметил. «Хм, похоже, пора отсюда убираться. Собирать здесь в дорогу все равно нечего, так что можно идти без долгих сборов. Тут, можно сказать, ты, мой друг Ромашка, оказал мне большую услугу. Я тебя даже хотел бы отблагодарить за это чем-нибудь. За это и за минуты безудержного веселья». На его полулице опять появилась довольная усмешка, к счастью, в хохот так и не перешедшая. «Так и чем я могу отблагодарить тебя?» Я хотел было привычно пожать плечами, а потом понял, как показать то, что я от него хочу получить, и постучал себе по голове, подергал за ромашку. «Ты хочешь стать садовником?» Нагло растягивая свою полуулыбку, поинтересовалась недонежить. «Так я в этом не специалист, извини. Попроси лучше чего другого». Я отрицательно покачал головой и опять дернул за ромашку. «Ну ладно, я сразу понял, что ты захочешь отменить эту ауру, но это не в моих силах. Тут тебе только в храме какого-нибудь бога помочь смогут». «Ха, а юмор-то хаоса значительно сильнее, чем я думал. Ты же зомби, тебе в храмы нельзя. Ты там сразу развоплотишься. Забавно. Чрезвычайно весело вышло». Но я и в этот раз отрицательно покачал головой и уже в который раз дернул за несчастную ромашку. «А, кажется, я понял. Ты хочешь изучить заклинание печать хаоса. Это, конечно, чересчур жирно, но ты же меня тоже научил изготовлению проклятых камней душ, хоть и не знал, что я подглядываю. Кстати, это заклинание я тоже получил подобным образом. Подсмотрел у одного интересного товарища. Хотя ты явно интереснее будешь, да и забавнее. Нет, ну это надо же! Аура из кровавых ромашек вместо волос. Это шикарно! Кому расскажи, не поверят. Ни за что не поверят. Так что, ладно, научу я тебя». Он взял меня за голову своими руками, костлявый и обычный, с вкраплениями ткани в коже. После чего сжал ими, чтобы я не смог пошевелиться, и начал пристально смотреть одним своим глазом мне сразу в два. Как ему это удалось, непонятно, но вскоре меня поглотила чернота его единственного глаза. А когда я очнулся, бывшего некроманта рядом уже не оказалось. Зато заклинание было изучено. «Поздравляем! Вы выполнили задание перерождения наполовину. Награда изменена. Заклинание «Печать хаоса». Заклинание «Печать хаоса» снижает на сутки произвольно выбранную характеристику на произвольное количество пунктов. Внимание! Возможна хаотичная трансформация данного заклинания в половине случаев. Затраты маны – 0, откат – сутки. Заклинание относится к магии иллюзии». «Так вот, почему я таким получился. Сработала хаотичная трансформация, а заклинание не очень. Произвольная характеристика на произвольное количество пунктов, да еще только в половине случаев. И это при том, что откат у него сутки. С другой стороны, если это самое произвольно сработает по максимуму и по основной характеристике, то персонаж получится инвалидом. В таком случае проще будет удалить перса и завести нового. Но все равно получается какая-то лотерея. Но даже при учете такой лотереи, это заклинание какое-то слишком невероятное, чтобы быть правдой. Вокруг ни души. Похоже, бывший некромант ушел, и это не самый худший из вариантов событий. Теперь главное попытаться свалить вслед за ним, потому как снова копать и бегать от сторожа мне совсем не улыбается. Выйдя из разрушенной лаборатории, я попал на развилку. Один путь привел меня сюда, а второй вел куда-то в неизвестном направлении. Он-то мне и нужен. Спустя примерно час времени я очутился у кладбищенской стены. Точно такая же, как та, у которой я спустился. Печально. А подниматься-то как? Что там, где я вывалился, что здесь, до потолка довольно большое расстояние. Навскидку 5 метров. Но на мне, как ни крути, выросли ромашки, а не крылья. Ну что, будем осваивать науку скалолазания? Ведь хитрая недонежить подсказок не оставила, как ей отсюда удалось сбежать. Придется самому как-то выбираться. Начну долбить киркой стену. Авось к чему-нибудь да приведет. Либо стену проковыряю, либо сторож появится и наверх выведет. Двух ударов киркой о стену хватило, чтобы меня сзади окликнули. «Это что у меня тут за подземный нарушитель завелся?» Стоило мне обернуться, как сторож засмеялся. «Эх, далеко-то тебя дела твои садовые завели. Сам весь ромашками покрылся. Да и похорошел. А это не повод, чтобы стену кладбищенскую портить. И это что же, ты тут такой тоннель отгрохал?» «Да нет, куда бы ты столько земли дел? То, что ты в ящиках выставлял, даже на 10-ю часть этого тоннеля не тянет. Ну и кто все это сотворил, знаешь, нет?» Я кивнул. Скрючил пальцы, словно заклинание направляю, а потом, перевернув руки ладонями вверх, сделал поднимающее движение. «Некромант, что ли? Тот-то я думаю, что на моем кладбище так много неупокоенных развелось. А это вон тут кто безобразничает. И куда он делся?» Я сделал жест, словно что-то отбрасываю. «Ты его прогнал? Силен, бродяга. А как?» Я достал совочек, врученный сторожем, и показал, что настучал им некроманту по кумполу. Сторож не поверил, но посмеялся от души. «Совочком, значит, да? Ну ты сказочник. Но вообще ты доброе дело сделал. Прямо хоть бери тебя в помощники на полставки. Ха! А может и правду взять. Ты вон уже и под кладбище почти мимикрировал. Скоро с любым газоном сливаться сможешь, особенно если газона засадить такими же кровавыми ромашками. Тьфу ты, какая только ерунда в голову не придет. Кстати, за упокоение кладбища тебе полагается награда. Чего ты хочешь-то? Ну, кроме выхода наружу». Я как мог постарался объяснить, что хочу телепортироваться, как и сторож. Моя пантомима долго не могла увенчаться успехом. Но все же он таки уяснил, что я от него хочу. «Так ты, значит, хочешь пронзать пространство? Похвально, конечно. Но ничего не выйдет. Ты так с кладбища сбежишь. Но...» Старик поднял указательный палец кверху и, сделав театральную паузу, продолжил. «Я могу научить тебя делать скачки. На это вроде ограничений нет. Это почти то же самое, но есть ряд ограничений. Так, например, переместиться ты сможешь не дальше, чем видишь. При этом не должно быть мощных препятствий на пути. Если встретится препятствие, которое не может быть отклонено твоим телом, то из скачка ты вывалишься рядом с этим препятствием. И уж точно смотри, чтобы это препятствие не было чьим-то копьем или мечом, а то рискуешь вывалиться насаженным на это оружие, словно бабочка на булавку. Тебе какой стихии скачок хочется? И да, он бывает не только стихийным, но и светлый, темный, жизненный и кровяной. Да, собственно, вообще любой. Но я владею только стихийными, так что выбирай любой из пяти». Видимо, мое удивление было написано аршинными буквами на лице, раз сторож пояснил. «Вода, огонь, земля, воздух, электричество — это стихии. Вот любую из них и выбирай». Покопавшись в своих данных, выяснил, что у меня нет только заклинаний магии Земли. Недолго думая, постучал по окружающей нас почти со всех сторон этой стихии. Родные стены, довольно неплохой выбор. Коль уж ты и так в земле копошишься, то и дальше ее надо выбирать. Вполне логично». Сторож подбросил на руке невесть откуда появившуюся лопату и огрел ею меня по лбу. Сознание стремительно куда-то умчалось, оставив на своем месте только черноту забвения. Очнулся я уже на поверхности, рядом с самими воротами. Надо сказать, впечатление они производили довольно внушительное. Двухстворчатые, одна створка которых была в высоту 20 метров и 15 метров в ширину. Сделаны они из розоватого металла в виде ажурной решетки с растительными мотивами в виде роз, цветов, бутонов, листьев и тому подобного. Завершали же картину фигуры различных зверей, бродящие по этим лианам ветвям. Причем звери все были какими-то диковинными, каких в реальности не встречается. То грифоны, то какие-то слонокрокодилы с крыльями, как у стрекозы, а то и вовсе непонятные существа, но выглядящие довольно гармонично, словно и правда такие существуют. При этом на воротах нет ни одного отверстия, где бы смогла пролезть моя голова. Обидно. Уж я бы точно попробовал сбежать, тем более, что сторожа поблизости не видно. Не успел я додумать последнюю мысль, как он тут же откуда-то нарисовался. «Ты уж извини, дружище, но учитель из меня неважный. Не владею я этой хитрой наукой обучения, так что знания могу передавать только когда ученик без сознания. Да и наверх так тебя поднимать сподручнее было. Ты лучше вместо обид своих свой новый скачок опробуй». А ведь сторож прав, хоть я и не думал обижаться, опробовать скачок и действительно стоило. Так, и где он у нас? Заклинания нет. Такое ощущение, что меня где-то обманули. Тьфу ты, так и есть. Это оказалось не заклинание, а талант. Подстава. А я так надеялся на халяву, отхватить еще и заклинание магии Земли. Обидно, видно, не судьба. Ну ладно, почитаем описание. Позволяет перемещаться на 2 метра в выбранном направлении, если на пути нет существенных препятствий. Откат между применениями 10 минут. Ну да, собственно, все как сторож и говорил. Вот только откат уж больно какой-то длинный. Нет, в принципе-то он небольшой, но в масштабах боя, когда все решают секунды, если не доли секунды, эти 10 минут кажутся издевательством. Так, а если вложить в него единичку? Ага, увеличилось расстояние перемещения на метр. Что ж, не что-то сверхъестественное, но может пригодиться. Кстати, совершенно непонятно, почему это именно скачок Земли. Ведь никакого принципиального отличия пока не заметно. Может, на более высоких уровнях станет понятен принцип действия заклинания и связи со стихией. Хотя, стоит ли вкладывать туда очки характеристик, пока непонятно. Попробовал скачок вдоль ворот. Сместился на положенные 3 метра. Ощущения оказались несколько необычными. Вот ты спокойно стоишь здесь, потом мгновенное ощущение невесомости, и ты уже находишься в совершенно другом месте. Ну ладно, не совершенно другом, а чуть-чуть в другом. Но все равно, это же телепортация, и это круто. Вот бы такую способность в реальности. Но, к сожалению, такое там невозможно. Толик говорил, что многие люди мечтали о том, чтобы игровые способности из игр перешли в реальный мир, и по этому поводу написано неисчислимое число книг. Особенно последние лет 50 о таком пишут напропалую. А я вот как-то всегда не в курсе и самый дремучий, ничего не знающий лесовик. Ха, 3 раза ха. Ну и пусть, пусть я дремучий, но ведь именно в этом и есть мое преимущество по сравнению с другими игроками. «Да, ты и правда странный. Я был уверен, что попробуешь через ворота переместиться. Ты же даже и не стал пробовать. Лишил меня развлечения. Ворота ведь непростые. Они нежить отбрасывают на 5 метров назад, но из-за скачка тебя и вовсе 10 метров бы, или даже больше откинули. А уж если бы ты по ним киркой ударил, как недавно по стене, то было бы совсем весело». Ведь ворота все негативные действия в свою сторону принимают крайне неприязненно. Я никакой реакции на заявление сторожа выдавать не стал. Зачем? Хотелось человеку развлечения, пусть и за мой счет, но не вышло, так чего зря воздух сотрясать. Тем более, что не особо-то и получается. Вон там есть клумбы с самыми разными цветами. Сторож показал налево от ворот. «Много только сразу не срывай, а то могут не прижиться на новом месте, а потом больше и взять неоткуда будет». Сторож указал еще раз рукой в сторону клумб, после чего, махнув этой же рукой на меня, пошел по своим делам, бормоча под нос. «Перед кем я распинаюсь? Перед зомбиком, тьфу ты! И как меня угораздило с ним связаться? Старею, видать, старею». «Да...» Мне же почему-то идти к этим клумбам не хотелось. Устал я быть садовником. Надоело. А что делать? Ага, получить заряд бодрости от ворот и бежать ужаленным в попу медведем в сторону клумбы, затариваться цветами. Так себе перспектива. Кстати, что это за металл такой розоватый? Непроизвольно я погладил створку ворот, мысленно спрашивая их. «Из какого же металла вы сделаны, дорогие мои, красивые и расписные?» Меня почему-то не отбросило, как говорил сторож, но я почувствовал некий легкий интерес, исходящий от ворот. Блин, идиотизм какой-то, интерес от ворот. Но ведь я в игре, и тут могу разговаривать с металлом. К тому же у меня есть и несколько неиспользованных, но вложенных единиц в талант чувства металла. Интересно, кто же ковал такую красоту и в таком большом размере, не потеряв ни на йоту красоты во всей композиции? Продолжал я транслировать свои мысли воротам. Мастер Кридлейв. Они все-таки откликнулись. А металл, из которого мы сделаны, адамантий, это самый крепкий из известных металлов. Ковать его можно только в пламени дракона или же в божественной кузне, где пламя достигает любой нужной температуры. Ворота-то оказались не чужды лести. В очередной раз прав был баснописец. Так, поддам жару в этом направлении. Видно, мастер Кридлейв был по меньшей мере грандмастером-кузнецом, раз смог такую красоту выковать, да еще и из такого материала. А, грандмастер! Да разве же хоть один грандмастер сунется к божественному металлу? Нет. Мастер Кридлейв был легендарным мастером. Его искусство ковки было непревзойденным, а за изготовление нас он стал вообще равным богам в искусстве кузнечества. Этакая работа была проделана, само бытие оценило его значимость. А чем же сейчас занимается мастер Кридлейв? «Сие нам неведомо, ибо после того, как мастер получил титул равного богам в своей профессии, боги забрали его к себе. Наверняка сейчас делает очередной шедевр, не имеющий себе равных. Ведь мы же неповторимы, согласись». «Конечно, других таких ворот в целом мире не сыскать. Работа просто великолепнейшая. Жаль, только видно вас лишь с одной стороны, а с другой не посмотреть, ведь наверняка вы и с той стороны прекрасны. О да, мы великолепны. И тут не важно, с какой стороны смотреть, с этой или с той. Ну как же, ведь часть соцветий рисунка ограды повернута в другую сторону, и рассмотреть их можно только с другой стороны. Да и некоторые животные головами повернуты туда же. Очень хочется их рассмотреть, ведь я большую часть их никогда не видел. Ха, ничего удивительного. Ведь все существа на мне или мифические, или легендарные сущности. А таких очень непросто встретить. Тем более такой мелочи, как ты. Удивительно, что ты вообще кого-то из них видел. Кого, кстати? Не только видел, но и даже общался. И мы пришли к соглашению по дальнейшим планам. Быть такого не может, не верю. Как знаешь, но мы очень мило побеседовали с ним. С кем с ним? А вот не скажу, ты же мне створку не открываешь, чтобы я на остальных зверей посмотрел. Почему я должен тебе отвечать? Створка медленно начала отворяться. Причем нарочито медленно, словно вымогая из меня информацию. Пришлось таки расплачиваться. С Цербером я говорил, и даже дал ему имя, вернее, он его сам выбрал. Цербер принял от тебя имя? Какое? Но створки уже разошлись достаточно, и я смог проскользнуть наружу. Поздравляем, вы выполнили скрытое задание покинуть кладбище. Награда – дверь. Ваша раса возвращена, человек. А вот немоту не сняли. Впрочем, это же и так было понятно. Условия ее снятия отнюдь не изменились. Меня окружало темно-коричневое марево. Позади меня остались кованые ворота и кладбищенская стена. Впереди, буквально в 2 метрах от меня, дверь. В качестве ручки ехидно скалилась голова кролика. Серьезно? Кролик? На двери имелась очередная бредовая надпись. «Лисица в бешенстве, в подручей, грязна, как бабушкин капот. Страшнее, чем стихи на случай, и чем война не на живот. Однако след на талом воске, кровав, отчетлив, пятипал, как будто ночевал при босхе, и как ребеночка заспал. Каков свинья, какая сука, где заливные потроха? Вот речь безумия, наука, и пробивает на ха-ха». Что интересно, травоядный статус прототипа совсем не помешал зловредной дверной ручке вцепиться в мою ладонь своими зубищами и напиться крови. Да что же это за ручки-то такие? Марево за открытой дверью переливалось всеми цветами радуги. Это что-то новенькое. Крик сторожа «Стой!», донесшийся от ворот, остановить меня уже не успел. Я шагнул в очередную неизвестность. Новое место не было однотонным. Скорее было похоже на обычный мир, только с некоторыми отличиями. Обычная полянка с довольно ровным газончиком, словно специально подстриженным, который окружало странное разнотравье, уходящее до самого горизонта. Чем это разнотравье было странным? А хотя бы цветом. Слой трав зеленый, за ним желтый, за ним оранжевый, а дальше, почти у самого горизонта, виднелся красный слой. Смутная догадка посетила меня, и, обернувшись, я углядел другие слои – голубой, синий и фиолетовый. Внезапно мое внимание привлекла выросшая чуть ли не моментально рядом с моей левой ногой странная парочка. Причудливо переплетаясь между собой, одуванчик и венерина мухоловка тянулись к зеленому солнцу. Зеленому? Впрочем, чему я удивляюсь? Тут все какое-то странное. К одуванчику подлетел тяжело жужжа красно-синий шмель. Опылил и сдуру полез к соседке одуванчика. Та не растерялась и слопала незадачливое насекомое. Тут же прибежал кролик и, не обращая на меня ни малейшего внимания, принялся лопать оба цветка с одинаковым равнодушием, совершенно не различая их на обычные растения и хищные. Кролик тоже оказался не совсем привычным. Взять хотя бы его лиловый цвет. Но и это не все. Уши у него длинные, но висели словно у таксы, а хвост был как у тушканчика. И тем не менее система вывешивала над ним табличку «Кролик». Вот такие тут кролики. В отдалении прошествовал слон с длинными иглами ногами. Но это уж и вовсе плагиат. Это же явно с картины Дали. Не помню только, как она называется. А вот проползла весьма странная змея, больше всего похожая на сильно растянутого в длину бульдога. Окрас у нее был такой же, бело-коричневый, и покрыта она почему-то шерстью, а не чешуей. А вот из густой травы на поляну выбралось какое-то непонятное существо с телом собаки, словно переходящим в тело кота. Причем с обеих сторон были головы. Четыре ноги, две головы. Животное лежало, странно изогнувшись и вытянув сразу все четыре лапы вперед, и мило беседовало между собой. Между собями? Блин, даже не знаю, как правильно описать эту картину словами. В общем, две головы этого существа беседовали друг с другом. Вот интересно, а как у них происходит процесс пищеварения? Кто кушает, а кто, извините, испражняется? И главное, как? Тьфу, от этих мыслей едва самого не стошнило. В воздухе промелькнула чья-то улыбка и испарилась. Вслед за ней пролетел еще с десяток улыбок, тоже растаявших в воздухе. О, здесь, похоже, чеширские коты водятся стаями. Внезапно меня что-то сзади царапнуло. Обернувшись, увидел растущее рядом дерево, одна из ветвей которого как раз меня и задела. Откуда? Ведь его только что не было. На всякий случай отошел от него. Дерево вынуло корни из земли и пододвинулось ко мне. Что-то мне от этого стало немного не по себе. Впрочем, дерево никаких враждебных действий не предпринимало. Но тут с него спустился огромный паук размером почти с меня и принялся за создание паутины. Причем он ее не плел, а именно вязал, как когда-то делал сети мой дед, и, как еще совсем недавно, изготовил я свой гамак. Он тоже сотворил гамак? Зачем? Почему? Неужели этот паук мысли читать умеет? Но зачем ему это надо? Второй конец гамака остался висеть в воздухе, не привязанный ни к чему. Но гамак не падал. Паук же плавно перебежал к другому дереву, появившемуся опять же у меня за спиной, и принялся вязать второй гамак. Вскоре и он был закончен. Да, плести четырьмя руками гораздо быстрее, чем двумя. Что этот восьминогий товарищ успешно и продемонстрировал. После окончания работы он быстренько уполз в крону второго дерева и где-то там спрятался. Я еще пытался его там разглядеть, когда сзади раздалось деликатное покашливание. «Хе-хе, простите, молодой человек, но вам не кажется, что это невежливо стоять спиной к хозяину?» Я обернулся и увидел лежащего в гамаке человека. Он был одет в чрезвычайно пестрый костюм, сшитый из небольших лоскутков ткани различных расцветок. На голове у него шутовской колпак с бубенчиками на трех концах. Ноги же венчали туфли в ковбойских сапогах. Правда, вместо шпор оказались почему-то небольшие погремушки, что он наглядно продемонстрировал, приподняв ноги в гамаке и ударив ими одна об другую. Второй конец гамака по-прежнему висел в воздухе и крепиться к чему-либо совершенно не думал. Но гамак все равно не падал, несмотря даже на наличие в нем пестрого обитателя. «Устраивайся поудобнее!» Он показал рукой на второй гамак. Я решил последовать совету, почему бы и нет. Правда, садился на предложенное мне место все-таки с большой осторожностью. Как оказалось, не зря. Когда же почти сел, гамак сделал неожиданный пас вниз и поймал падавшего меня уже у самой земли. Незнакомец радостно засмеялся. «Прости, не удержался. Ты с такой опаской садился, что как тут было не пошутить?» «Кстати, а ты чего все время молчишь? Это невежливо отмалчиваться, когда с тобой разговаривают». Я по привычке замычал, показывая, что не могу говорить. «Ну и чего ты мычишь, как теленок на привязи?» Голова моего собеседника внезапно превратилась в голову Таурена. «Говорить совсем уже разучился? Или ты жаждешь стать таким, как я сейчас? Так это легко можно устроить». Он взмахнул рукой и медленно ее опустил. Голова в шутовском колпаке вернулась обратно. «Ладно, я сегодня в благодушном настроении. Но и ты не молчи, развлеки меня беседой. Вроде же не так долго ты немым был, чтобы успеть все звуки родной речи позабыть. Да и меня ты прекрасно понимаешь. Ну, скажи мне что-нибудь. Например, мама мыла раму». «Мама мыла раму», — послушно повторил я, и у меня получилось. «Так, стоп. 40-го уровня я достичь еще не успел. Значит, я где-то встретил Бога. Почему где-то? Судя по всему, именно здесь, с учетом того, что он может управлять местной гравитацией. Запросто изменяет свою голову и так много знает». «О, кажется, мыслительный процесс пошел. Но раз так, позволь представиться. Хаос, Бог. Как это ни странно, хаоса, безумия, творчества, гениальности и неординарных решений. Конечно же, я еще потакаю всяческим розыгрышам, веселью, шуткам, ну и самую малость коварству. Согласись, что хорошего розыгрыша без легкой талики коварства не получишь. Наверняка ты мог обо мне слышать под разными другими именами, среди которых есть даже женские и вымышленные, такие как Шеогорат, Локи, Дионис, Ата, Лиса. Кроме того, иногда мои функции приписывались совсем уж нелепым тварям, вроде лепреконов и барабашек, и даже бабайки. Да, бабайка — это тоже я. Хотя от этого немного стыдно. Ну, как стыдно? Ты же, вспоминая многие свои поступки, наверняка думаешь, вот же я дурачок был, да? Ну вот и у меня с бабайкой такая же история. Впрочем, к чему это я все? Как тебе моя поэзия?» Такой резкий переход от исповеди про байку к вопросам поэзии меня вогнал в ступор. Только и смог я выдавить из себя. «Какая поэзия?» «Ну, как это какая? Как какая? Замечательная! На каждой странице свой кусочек безумия с общим выводом. Разве же это было не прелестно?» «К какой странице?» «Ну что же ты такой трудный-то? Ну, давай, шевели мозгой своей медленной. Что последнее ты помнишь из реального мира, а не окружающей нас сейчас красоты?» Хаос протянул руку, и на нее неизвестно откуда приземлилась бабочка причудливой расцветки. Когда она развела крылья, мне удалось рассмотреть рисунок во всей его красе. На меня смотрела гнусная рожа какой-то твари, состекающей по клыкам кровью. Да уж, забавные тут бабочки. Стоп. Не о том я думаю. Последнее, что я помню, это чернота, в которую я влетел в хранилище. Вот. И как ты думаешь, что это такое было, не знаешь? Я помотал головой, подтверждая последний вопрос. Ну, вот так всегда. Стараешься, пишешь книгу, стихи к ней любовно сочиняешь. Можно сказать, к каждой страничке находишь индивидуальный подход. Вкладываешь в нее душу, оживляешь ее, а этого никто не ценит. Ее почему-то прячут в самом дальнем уголке одного из самых тайных хранилищ мира. Вот где справедливость? Постой, ты хочешь сказать, что эти стихи на дверях — это твоя поэзия? Но почему на дверях? Причем тут страницы? И почему книга? Ну вот так я реализовал переход между страницами. Каждый переход — дверь. К тому же книга индивидуально подстраивается под каждого читателя. Так, например, любого читателя, не имеющего отношения к фракции хаоса, убьет еще на первой странице. Для тебя же, как для хаотично доброго, она повернулась прямо-таки рогом изобилия. Всяческих талантов, навыков отсыпала от щедрот моих. Кстати, ты первый ее читатель такого рода, потому тебе вообще достались самые сливки и плюшки. Ну и окончанием книги, можно сказать, венцом ее творения, является переход в мое личное пространство. Собственно, где мы сейчас и находимся. Причем именно в том времени, из которого ты в него шагнул. В каком времени? Ну что же тут непонятного? Каждая страница книги – это испытание для ее читателя, причем все более сложное. Хотя ты тут на халяву проскочил. Тебе почти никаких препятствий и не встретилось. Единственный, кто стойко выполнял свою работу, это Снеговик. Остальных же книга куда-то подвинула, и на каждой странице тебя чем-то донаграждала, хитрюга этакая. Кстати, чтобы испытание можно было пройти без особых помех, на каждой странице время замедляется вдвое. Как и при переходе сюда. А ты и тут схитрить умудрился. Тебе же этого явно мало было, да? О чем ты? О неком Гаруминовиче. Бабочка на ладони Хаоса превратилась в миниатюрную копию моего трофея из хранилища. Помнишь еще такого? Помню, конечно. А при чем тут он? А при том, внутри этого артефакта время замедляется в 10 раз для лучшей сохранности книг. Ну и прикинь, во сколько раз сейчас время замедлилось. Вообще же, надо сказать, что выбор-то твой с душком оказался. Так вот, почему я с техподдержкой так долго связывался, и время такие кренделя выписывает. А почему выбор с душком? Как ты думаешь, почему ты закинул тот булыжник в стеллаж? Вместо ответа задал мне новый вопрос мой собеседник. Почему именно в тот, а не в противоположный? Откуда вообще возникла такая странная блажь? Не знаю, сам уже неоднократно задавался этим вопросом. Это твой книгоохотник устроил ловлю на живца в хранилище. Последней же как раз и была моя книга, которая успешно тебя проглотила. А он уже в свою очередь ее. Ну а то, что он тебя подтолкнул к некой глупости, так ведь это мелочи, правда? Хотя элегантно было проделано, признаю. Подожди, как это он меня подтолкнул? Как-как? Очень просто. Разговорами, высказываниями, магией. Какой магией? Очень простой. На основе магии иллюзии есть множество заклинаний убеждения. Видимо, одно из таких и было опробовано. Так что с таким подчиненным надо держать ухо востро. Даже несмотря на уровень твоего сопротивления, ему вполне удалось пробиться. А это значит, что заклинание у него было довольно высокого уровня. К тому же, ты даже ничего не заметил, так ведь? Вот скотина. Ну-ну, не переживай ты так. Уж таким его сделал Создатель. Кстати, весьма одаренным товарищем был этот Гарумин. Жаль, что его Аурей себе захватил. Кто такой Аурей? Ты вообще, что ли, нашим миром не интересуешься? Да-да, я осведомлен о том, что вы, игроки, не из нашего мира, а потому не дохнете. Кстати, я единственный из богов, кто знает эту тайну. Но мне никто не верит, даже другие боги. Впрочем, с чего бы им верить богу безумия, несущему явно безумные вещи? Нет, они считают, что вы носите на себе искру Творца, Демиурга, сотворившего все. А потому и не умираете в привычном для нас понимании. Самое интересное, что за то, что я пытался донести эту информацию до других, главных эскинов, меня компактно упаковали в закрытом измерении, откуда я теперь не могу выбраться. Мало того, ко мне на аудиенцию можно попасть только через чрезвычайно редкие артефакты божественного уровня. Кстати, к ним относится и эта книга, написанная мною лично. «Прости, ты упомянул эскинов?» «Да, я же говорил, что знаю о вашем мире. И поверь, это не метафора. Я знаю, что большинство процессов в игре регулируются искусственными интеллектами высокого уровня, просчитывающими миллионы операций в наносекунду. Некоторые из них играют роль вычисления и создания декораций, некоторые управляют погодными процессами, некоторые обсчитывают сразу несколько важных или несколько десятков маловажных или даже несколько тысяч совсем незначительных персонажей. Неписей, как вы говорите. Но есть несколько эскинов, которые просчитывают всего одного персонажа. Я из вот этих последних. Самое интересное, что все такие персонажи рано или поздно были изолированы от самого мира. Но мы, благодаря своим возможностям, по-прежнему можем оказывать влияние на мир. Также у нас есть связь между собой, но в приложении к ней имеется дикая ненависть друг к другу, такая, что связываться не хочется совершенно. Кстати, ты мне так и не ответил на вопрос о моих стихах. Как тебе они? Они весьма своеобразны. Это да! Довольно согласился со мной Бог. «Еще?» «Они бессмысленны», — я решил сказать правду. Просто если он сказал мне про Искинов правду, то обмануть его мне вряд ли удастся. Грубо, но честно. Искренне, но неправильно. Смысл в них был. Просто у безумия всегда свой смысл. И искать его небезумному человеку бесполезно. Но и чем больше ты погружаешься в безумие, тем больше в них смысла. Как-то так. Жаль, что ты не понял моей задумки. А ведь я на тебя рассчитывал, лесовик. Видно, ты еще не дорос. Он сделал щелчок пальцами, расплющив при этом в мясо сидящую на них бабочку. Эти ошметки полетели в меня, я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то стоял в какой-то библиотеке. И здесь явно что-то было неладно. Нещадно трясло, книги падали с полок, те, в свою очередь, валились вместе со стеллажами. Все ходило ходуном, словно при землетрясении. Я куда-то бежал, спешил, а вокруг меня царила непонятная вакханалия. Причем это становилось понятно, когда я бежал по длинному ряду между стеллажами. Землетрясение сопровождало только меня. Впереди было спокойно, а позади потихоньку затухало. Где же это я оказался? И почему тут все так колбасит? Тут прямо под ноги мне упал огромный черно-красный фолиант. И прежде чем я успел увернуться, обложка открылась, и огромная черная пасть, высунувшаяся прямо из первой страницы, проглотила меня. Меня окружила всепоглощающая тьма. Стоп, тьма? Неужто я опять туда же попал? И что мне теперь снова все проходить? Всю эту галиматью с дверьми и переходами? Нет, в принципе, было бы неплохо. Возможно, еще новых знаний и плюшек получу. Единственное, что меня напрягает, новый этап работы на кладбище. Уж очень не хотелось снова копать и сажать растения. Да к тому же неизвестно еще, как ко мне отнесется сторож после моего бегства. Я бы уж точно хорошо к такому вот сбежавшему не относился. Окружающая темнота расслабляла. Не хотелось ничего делать совершенно, просто висеть в ней и вспоминать или думать о чем-то приятном, но не о предстоящем пути. Сил на очередное преодоление и подвиг от чего-то совсем не осталось. Может, поспать? Решено. Спокойной ночи. Благо, что тут темно и никто не мешает.